Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Владимир Семенович Высоцкий. Дмитрий резко проснулся и сел на постели, схватившись за голову. «Сколько же это будет продолжаться?» — подумал он в очередной раз и опустил ноги с кровати. В маленькой холостяцкой комнате, заставленной рамами и холстами, было темно. Призрачный свет ночного города с трудом проникал в окошко на пятом этаже старой хрущевки. Молодой человек, 21 года от роду, специально пару месяцев назад приехал в небольшой город под Питером, чтобы начать новую жизнь. Он хотел избавиться от наваждения, преследующего его уже почти год. Но теперь молодой человек понимал, что, бросив все свои прежние дела, оставив родительский очаг и переехав сюда, сделал только хуже. Диме опять приснился все тот же сон. Раньше он снился ему раз в неделю. Теперь, когда молодой человек начал новую жизнь в снятой им маленькой квартирке в соцгороде, сны стали являться каждую ночь. В буквальном смысле сон был не совсем одним и тем же. Были различные вариации. Но суть и смысл оставались постоянными. Диме снилась женщина, а точнее девушка, примерно его ровесница, которую он никогда в жизни не видел. Девушка занималась во сне самыми разными повседневными делами. Умывалась у ручья, расчесывала длинные волосы, гуляла, собирала цветы. Но все эти обычные немудреные действия с загадочной девушкой обязательно происходили в каком-то удивительном, красивом лесу. Иногда, очень редко, где-то на заднем плане мелькал какой-то большой дом. Но девушка к нему никогда не подходила во снах. Дима встал и прошелся по комнате, разглядывая стоящие вдоль стен картины. На всех холстах была изображена та самая девушка из его снов. Молодой человек был художником, и очень неплохим художником. Беда заключалась в том, что уже почти полгода он не мог рисовать ничего, кроме этой девушки. Каждый раз, подходя к холсту, Дмитрий очень хотел нарисовать что-то другое. Он брал кисть, начинал писать, а через некоторое время замечал, что изобразил опять ее, странную незнакомку из сна. Ее нельзя было назвать красавицей. Она была молода, мила, стройна, может быть, даже симпатична. Наверняка многим парням девушка очень даже понравилась бы, но она была совершенно не в Димином вкусе. Ему всю жизнь с детства нравились совершенно другие девчонки, более простые и веселые. Эту же незнакомку Дмитрий ни разу во сне не видел улыбающейся. Она ему казалась слишком гордой и даже немного надменной. Но она ему снилась, он ее рисовал и ничего не мог с этим поделать. Тяжело вздохнув, молодой человек снова лег в постель. Он знал, что теперь спокойно проспит до утра, так как сон о незнакомой девушке приходил только раз за ночь. Днем Дмитрию на работу или учебу идти было не нужно. Он учился той самой профессии, к которой чувствовал призвание, собирался стать настоящим, а в мечтах даже великим художником. Но сейчас было лето, и в академии были каникулы. Для того, чтобы учиться в чужом большом городе, да еще и самому снимать жилье, пусть и в пригороде, нужны были деньги. А зарабатывать Дима имел возможность, даже не выходя из дома. Рисовал он очень хорошо, причем умел это делать не только кистью или карандашом, но и с помощью компьютера. При этом его зависимость от незнакомки из снов на компьютерную графику никак не распространялась. На планшете и на экране он мог изображать все, что угодно. Дима брал через интернет заказы и совершенно спокойно выполнял их. Никаких проблем у него с таким творчеством не возникало. Девушку из сна Дмитрий в компьютерном виде, конечно же, тоже изобразил. Но ему самому в таком электронном виде она еще больше не нравилась. Он ее портрет в свои портфолио на различных сайтах художников включил, но акцент все же ставил на совсем другие свои произведения. Вчера молодой человек сдал очередному заказчику свою последнюю работу и как раз собирался посмотреть, не появилось ли новых заказов. Но тут раздался звонок телефона. К удивлению Дмитрия, звонил его наставник из академии, который, по идее, должен был сейчас отдыхать где-то на море. «Добрый день, Анатолий Михайлович», — сказал молодой человек в трубку. «А, Димочка, рад тебя слышать», — приветствовал наставник своего любимого ученика. «Надеюсь, не отвлекаю тебя? Ничего важного?» «Нет, Анатолий Михайлович, не отвлекайте. Сейчас ведь каникулы». «Я, Димочка, поэтому тебе и звоню», — оживился голос в трубке. «Я ведь тоже сейчас отдыхаю, а ко мне обратился мой старый знакомый, очень важный человек в рекламном деле нашего города. Ему срочно нужен на плакат одной крупной фирмы свежий, незаезженный женский образ. Причем он человек еще старой формации. Ему, кроме само собой разумеющейся компьютерной картинки, нужен и живой, так сказать, образ. Я сейчас далеко, да и нет у меня желания сочинять новый образ. Вот я и посоветовал ему обратиться к тебе». «Но, Анатолий Михайлович, вы ведь знаете мою проблему», — попытался возразить Дмитрий. «Я ведь сейчас не могу ничего рисовать вживую». «Так я поэтому тебя и посоветовал», — усмехнулся преподаватель. «Я видел твою таинственную незнакомку. Это то, что нужно. Образ очень оригинальный и совершенно незаезженный. Твоя девушка, я в этом абсолютно уверен, очень понравится моему приятелю, я знаю его вкус. Тебе рисовать ничего не придется. У тебя вся комната заставлена ее портретами. Да и заработаешь очень приличную сумму». «Вы дали своему знакомому мой номер?» «Да, тебе сегодня позвонят. Скорее всего, не он сам, но кто-то из его помощников. Так что жди звонка и не вздумай отказываться. 10% от гонорара мои». «Хорошо, Анатолий Михайлович, я понял». Дима и не собирался отказываться от денег, которые просто плывут в руки. «Спасибо вам». Молодой человек повесил трубку, и почти тотчас же раздался новый звонок. Теперь звонили с незнакомого номера. Очень уверенная в себе, даже немного наглая женщина сообщила, что она из рекламного агентства. Даму очень интересовало, насколько быстро Дмитрий сможет представить для ознакомления портрет женщины, о которой мечтают все мужчины, но которую они никогда еще не видели. Дима очень сомневался, что от его незнакомки прямо вот все мужчины будут без ума, но предложил даме подъехать и посмотреть, так как портрет у него уже имелся в наличии. По-видимому, работников агентства реально поджимали сроки, так как женщина появилась в квартире художника уже через 2 часа, хотя Дмитрий и жил далековато от центра Питера. Дама даже не стала особо всматриваться в картины, выстроенные Дмитрием у стены. Она ткнула своим ухоженным пальчиком с черным длинным наманикюренным коготком в 2 полотна, на одном из которых незнакомка была изображена в полный рост, а другой представлял из себя крупный, детально прописанный портрет, и сообщила, что заберет их на время, и если главному девушка понравится, то уже вечером можно будет начать работу над конкретными плакатами. Что нужно будет изобразить на рекламных плакатах, женщина не сказала, пообещав, что все подробности Дмитрию будут сообщены в том случае, если главный даст добро. И главный дал свое добро. Вечером того же дня Дмитрий приступил к работе над первыми эскизами уже в электронном виде. А всего через 2 недели на счетах вдоль главных улиц города появились первые плакаты с лицом таинственной незнакомки, рекламирующей товар, очень интересующий почти всех без исключения мужчин огромного мегаполиса.